Добрынину показалось, что он уже начал понимать, о чем говорит старший лейтенант. Вспомнил он, как в детстве имел привычку бить себя сильно по лбу, чтобы припомнить забытые. И ведь действительно помогало. Хотя, конечно, никакой боли от ударов по лбу он тогда не чувствовал. «Садитесь», — предложил Волчанов, указывая народному контролеру на один из странных стульев. Добрынин сел. Стул оказался довольно удобным, и даже сиденье его было мягким. «Ну, вот вы сели», — сказал старший лейтенант. «А теперь настройтесь. Подумайте о погибших товарищах, о врагах. Посильнее задумайтесь». Павел Александрович сжал кулаки и стал думать. «Ну?» — полуспросил через пару минут Волчанов. «Готовы?» Добрынин кивнул. Старший лейтенант подошел, проверил, хорошо ли сидит народный контролер, потом сделал два шага к непонятному механизму, крутанул там какую-то ручку, и Добрынину показалось, что сквозь его тело на вылет прошла острая, как шило, стрела. Он подпрыгнул от резкой боли и грохнулся обратно на стул уже обессиленным и ватным. В глазах помутилось, в ушах гудело, не хватало воздуха. «Но!» Откуда-то издалека долетал голос Волчанова. «Ну, как?» Прошло несколько минут, прежде чем Добрынин смог снова увидеть старшего лейтенанта. «Вы понимаете, что так надо?» — говорил Волчанов. «Если вы сейчас не вспомните чего-нибудь очень важного, мы с вами не сможем полностью выполнить поставленную перед нами задачу». Народный контролер кивнул. В голове проносились одна с другой картины севера, обрывки слов, оброненных людьми, с которыми он там встречался. «Говорите, говорите, что вспоминается, говорите! Японцы приезжали ночью за парт взносом!» «Нет!» — мотнул головой старший лейтенант. «Это вы уж написали. Что-нибудь другое?» Добрынин напрягся сильнее, но все остальное, всплывающее в памяти, тоже было описано на бумаге. «Давайте еще разок», — попросил народный контролер, и тяжелой рукой ткнул в угол комнаты, где грудилась трубчатая и проводкастая механика. Волчанов вздохнул, потом кивнул и отошел к непонятному механизму. Снова крутанул ручку. Снова острая стрела пронесла сквозь тело народного контролера снизу вверх и уткнулась изнутри в черепную крышку. Боль в этот раз прошла нарастающей волной и взорвалась прямо в ушах Добрынина. Из-за этого взрыва он на минуту потерял сознание. А когда очнулся, еще минут пять не мог понять, где находится. «Ну?» — спрашивал, нависая над народным контролером Волчанов. Добрынин напрягся. Откуда-то из глубин памяти четче доносились обрывки разговоров, в которых он участвовал. «И захватишь там для меня березовых дров, подарок от моего кремлевского друга!» — проговорил механическим голосом народный контролер. «А-а-а!» — радостно закричал старший лейтенант. «Кто? Кто это сказал?» Добрынин все глубже и глубже погружался в память. И она, словно кипящая вода, обжигала все его тело, как веревку из колодца вытягивал Павел Александрович из памяти уже знакомые слова про березовые дрова и кремлевского друга, и пришлось ему повторить эти слова еще раз. Но в конце концов прозвучал в ушах голос, впервые эти слова сказавший, и голос мог принадлежать только одному человеку. — «Кривицкий! Это Кривицкий говорил! — воскликнул Добрынин. — Отлично! Волчанов весь светился от здорового спортивного азанта. Он подошел, по-дружески хлопнул по плечу народного контролера и спросил: «Еще хочешь попробовать?» Добрынин решительно кивнул. Что ему эта боль, если благодаря ей он действительно может вспомнить столько нужного и полезного? Снова промчала сквозь его тело невидимая стрела, но в этот раз боль была послабее. Может быть, потому что начал народный контролер привыкать к ней, как к чему-то неизбежному и небесполезному. «Абунайгин уркебеми нелескен ниврен», — проговорил всплывшие в памяти слова Добрынин. «А это кто сказал?» — в этот раз сдержаннее поинтересовался Волчанов. Но как ни пытался вспомнить Добрынин, а не смог. «Но что это значит?» — спросил старший лейтенант. И на этот вопрос не был в силах ответить народный контролер, и стало ему из этого грустно.